Вдоль берегов острова Большевик. 23 апреля 1932 года. Вторые сутки стоим лагерем в точке выхода на остров Большевик. Новостью этих дней является потеря свободы Ошкуем. Наш ветеран, как и все остальные собаки, сидит на цепи. Временами он недоуменно мычит, а когда ветер налетает с берега, безрезультатно пытается снять тугой ошейник и вновь обрести свободу. Дело в том, что еще при первом посещении острова Журавлевым мы наткнулись на берегу на свежие следы оленей. Это было полной неожиданностью. Ни на острове Октябрьской революции, ни тем более на острове Комсомолец мы не встречали никаких следов современного обитания оленя на Северной земле. Только однажды на берегу залива Сталина мы нашли старый оленей позвонок. Да на островах Седова были обнаружены полуистлевшие, обросшие мхом оленьи рога. И то, и другое могло быть занесено морскими льдами сибирского побережья и никак не свидетельствовало о наличии живых оленей. Животные, обнаруженные нами на острове Большевик, были для нас радостной находкой, а сама Северная земля с этого момента стала казаться нам совсем землей обетованной. Журавлев тогда долго зачарованным взглядом рассматривал на снегу отпечатки копыт и разминал в руках свежие оленьи орешки. А когда на одной из ближайших возвышенностей показалась стройка живых оленей, охотник совсем потерял самообладание. Одним движением он перевернул сани, свалил в сугроб весь груз и пустил свою упряжку в обход животных. Стоявшая тишина и сильный мороз помешали охоте. Чуткие звери издалека услышали скрип снега. Бык сначала замер на месте, потом высоко поднял голову и, поскакав рысью, моментально скрылся из виду. За ним умчались важенка и годовалый теленок. Олени были так красивы, а встретить их на Северной земле было так приятно, что я тогда, кажется, впервые порадовался охотничьей неудаче товарища. Журавлев, конечно, не разделял моего удовольствия и готов был оставаться на острове до тех пор, пока ему не удастся попробовать свежие оленины. Пришлось проявить настойчивость и, рискуя нашей дружбой, уже на следующий день увести охотника с острова. Вчера, разбив лагерь, мы полезли вверх по обрывистому склону берега и оказались на первой ярко выраженной террасе. Местами она была совсем узкая, а местами достигала нескольких сот метров, но всюду лежала ровным поясом. А выше за ней находилась вторая, менее ярко выраженная и более древняя терраса, заваленная щебнем, принесенным сюда ледниками. Обе террасы выглядели гигантскими ступенями перед блестящим амфитеатром ледника, видневшегося в глубине острова. С первого взгляда, как и всюду на Северной земле, страна казалась совершенно мертвой. камень, снег и лед, и ничего живого. Но и здесь, уже на первой террасе, мы наткнулись на следы оленей. Крупные отпечатки копыт быков чередовались с более мелкими следами важенок и совсем игрушечными следами телят. По всем признакам, олени кормили здесь лишайниками и мхами совсем недавно и исчезли незамеченными лишь в момент нашего приближения к острову. Недаром собаки при подходе к берегу поражали нас своей прытью. И теперь мы должны были держать их на цепи. Следы животных показывали, что тройка оленей, встреченная в первом рейсе на остров, не случайное явление, и что остров Большевик богаче жизнью, чем все остальные, более северные острова архипелага. Наряду с оленьими следами мы нашли и следы песцов, обычно сопровождающих оленей и лакомящихся их орешками. А ночью жизнь проявлялась еще более привычным для нас образом. К лагерю подошла медведица с двумя малышами. Все время настороженные собаки издали заметили гостей, подняли лай и заставили броситься наутек все семейство. У нас не было нужды в мясе, и мы, отказавшись от верной добычи, легко смогли показать свое великодушие. Перед утром налетела метель. Она скоро ослабела, но сильная поземка не располагала к выходу, и мы решили осмотреть и заснять лежавший рядом фьорд. Потратили весь день, но отнюдь не пожалели об этом. Фьорд, получивший с сегодняшнего дня имя Тельмана, почти на 15 километров врезается вглубь острова. На выходе в пролив Шокальского он достигает ширины 3 километра, а к вершине сужается до 1 километра. Здесь в него впадает небольшой ледник. Он еще живет, продолжает двигаться, ломать морские льды и давать небольшие айсберги, но все же является только жалким остатком былого величия эпохи сплошного оледенения, когда льды огромной мощности доходили до открытого моря и в своем неудержимом течении пропахали глубокое ущелье в горных породах. Теперь о минувшей силе ледника молча свидетельствуют берега фьорда, достигающие в некоторых местах значительной высоты. Скалы почти отвесно падают к воде, и даже в ясный солнечный день производят необычайно сильное впечатление своей мрачностью. Вечером ветер вновь усилился, и сейчас за палаткой гудит метель. 27 апреля 1932 года. Лагерь экспедиции на мысе Неупокоева. Это самая южная точка Северной Земли. По одну сторону лагеря – Карское море, по другую – пролив Вилькицкого. Сейчас они выглядят совершенно одинаково. Как к западу от мыса, так и к юго-востоку лежат сильно торошенные льды. С той лишь разницей, что в проливе торосы значительно мощнее и более свежие ломки. Высота их здесь достигает 8-9 метров. огромные многометровые льдины,